голова разболится. Да Юй даже не подняла голову и, как ни в чем не бывало, продолжала кроить. У этого куска измят уголок. «Неплохо бы его еще разок прогладить», — обратилась к ней одна из служанок. «Да что обращать внимание на всякие пустяки?» — подняв голову, проговорила Дай-Юй. «Через минуту пройдет». Бао-Юй понял намек и расстроился. В этот момент к матушке Дзя пришли Бао-Чай, Тань-Чунь и остальные сестры. Бао-Чай сразу прошла во внутренние покои, где находилась Дай-Юй. «Чем ты занимаешься?» — спросила она у Дай-Юй. Но, видя, что та молча продолжает кроить, с улыбкой заметила. «А ты, сестрица, стала мастерицей на все руки, даже кроить научилась?» «Да что ты, сестра!» — ответила Дай-Юй. «Просто для отвода глаз». «Я тебе признаюсь», — продолжала между тем Бао-Чай, «ведь когда речь зашла о лекарстве, я сказала в шутку, что ничего не знаю, а братец Бао-Юй разозлился». «Да что обращать внимание на всякие пустяки?» — снова промолвила Дай-Юй. «Через минуту все пройдет». «Сестра», — обратился к Бао-Чай, до сих пор молча стоявший Бао-Юй, «бабушка хочет поиграть в домино, но ей не с кем. Ты бы составила ей компанию?» «Неужели я пришла только для того, чтобы играть в домино?» — воскликнула Бао-Чай, но тем не менее вышла. «И ты уходи», — сказала тогда Дай-Юй брату. «Здесь есть тигр, который может тебя съесть». С этими словами она отвернулась и принялась снова кроить. Сделав над собой усилие, Бао-Юй улыбнулся и сказал ей. «Тебе тоже следовало бы прогуляться. Кроить успеешь». Дай-Юй словно не слышала его слов. Тогда Бао-Юй обратился к служанкам. «Кто велел ей кроить?» Дай-Юй не дала служанкам ответить и крикнула. «Кто бы ни велел, тебя не касается». Бао-Юй собрался было возразить ей, как вдруг вошла служанка и объявила. «Вас зовут, второй господин». Бао-Юй повернулся и вышел. «Наконец-то!» — крикнула ему вслед Дай-Юй. «Если он вернется, я, кажется, умру». Выйдя из дому, Бао-Юй увидел Бэй-Мина, который сказал ему, «Вас приглашают господину Фэн-Цзы-Ину». Бао-Юй сразу вспомнил происшедший накануне разговор и приказал слуге, «Сходи за моей парадной одеждой», а сам направился в свой кабинет. Бэй-Мин побежал ко вторым воротам и, увидев выходившую навстречу старуху, обратился к ней. «Тетушка, второй господин Бао-Юй ожидает в своем кабинете, пока ему принесут парадную одежду. Может быть, вы скажете об этом его служанкам?» «Тьфу! Что за ерунду ты городишь?» — выругалась старуха. «Бао-Юй сейчас живет в саду, и вся его прислуга находится там, а ты бежишь сюда». «Извините меня, тетушка, за мою глупость», — сказал Бэй-Мин. Он со всех ног бросился по направлению к восточным воротам сада. Слуги, дежурившие у ворот, от нечего делать играли в мяч в конце аллеи. Бэй-Мин приблизился к ним, передал приказание, и один из мальчиков побежал его выполнять. Вскоре он вышел с узлом одежды и передал его Бэй-Мину, а тот поспешил в кабинет. Бао-Юй быстро переоделся, велел подать коня и в сопровождении четырех слуг Бэй-Мина, Чуяо, Жуан-Жуя и Шоу-Эра направился к дому Фэн-Цзы-Ина. Слуга немедленно доложил хозяину о его прибытии, и Фэн-Цзы-Ин вышел встречать Бао-Юя. Сюэ-Пань уже давно находился там. Кроме того, в комнате было много мальчиков-слуг и несколько гостей, в их числе актер Цзяй Юйхань и певичка из Дома прекрасных благоуханий по имени Юнь-Эр. Все присутствующие поздоровались с Бао-Юем, а затем стали пить чай. Принимая чашку с чаем, Бао-Юй улыбнулся и сказал, обращаясь к Фэн-Цзы-Ину, Во время нашей прошлой встречи вы упомянули о том, что вам несчастье.